кто будет ее кормить, и кто будет за это платить. Не выйдет ли в конце концов так, что союзникам придется хотя бы частично покрывать репарации своего кармана? Конечно, все это были важные проблемы, но столь трогательная забота Черчилля, а еще продолжавшей войну гитлеровской Германии, разорившей почти всю Европу и принесшей небывалое опустошение, голод, нищету, страдания и смерть миллионам и миллионам людей на оккупированных нацистами территориях, прозвучало несколько странно. Рузвельт сразу же почувствовал это и сказал: «Я согласен с Черчиллем, что нужно немного подумать о будущем Германии. Но, несмотря на великодушие Соединенных Штатов, которые оказывают помощь другим странам, мы не можем гарантировать будущее Германии. Соединенные Штаты не хотят, чтобы в Германии жизненный уровень населения был выше, чем в СССР. Соединенные Штаты желают помочь Советскому Союзу в получении из Германии всего необходимого». Если внимательно проследить за дискуссией по вопросу о репарациях с Германией, то становится очевидным, что Черчилль, ссылаясь на все новые сложности на пути справедливой компенсации Советскому Союзу и его гигантских потерь, не хотел думать о жертвах советского народа, подвергшегося гитлеровской агрессии. Его гораздо больше заботил вопрос о том, как создать благоприятные условия для послевоенной Германии. В этом смысле президент Рузвельт занимал противоположную позицию, неизменно подчеркивая необходимость прежде всего удовлетворить справедливые требования Советского Союза. В итоге обмена мнениями была достигнута договоренность о создании репарационной комиссии из представителей трех держав со штаб-квартирой в Москве. После этого Сталин предложил выработать основные руководящие линии для репарационной комиссии. Он высказал мнение, что основным принципом при распределении репараций должен быть следующий. Репарации в первую очередь получают те государства, которые вынесли на своих плечах основную тяжесть войны и обеспечили победу над врагом. Эти государства — СССР, США и Великобритания. Возмещение должны получить не только русские, но также американцы и англичане, и притом в максимально возможном размере. Если Соединенные Штаты, сказал далее Сталин, не заинтересованы в получении из Германии машин или рабочей силы, то могут найтись другие формы репараций, более подходящие для них, например, сырье и тому подобное. Во всяком случае, должно быть твердо установлено, что право на репарации прежде всего имеют те, кто сделал наибольший вклад в разгром врага. Рузвельт и Черчилль согласились с этими соображениями. Мысли о послевоенном мире. Третье пленарное заседание Ялтинской конференции, состоявшееся 6 февраля, началось с обсуждения вопросов, оставшихся открытыми после конференции в Думбартон-Оксе, где вырабатывался проект устава новой международной организации безопасности. Несогласованными остались правила голосования в Совете Безопасности. Для внесения новых американских предложений слово было предоставлено государственному секретарю США Стетиниусу. Эти предложения содержали новые элементы, и советская сторона согласилась их изучить. Однако окончательно вопрос о процедуре голосования был решен уже после Ялтинской конференции в ходе обмена посланиями между Рузвельтом и Сталином. Записанная в конечном счете в уставе ООН формула основывается на принципе единогласия великих держав и обеспечивает такой порядок, который исключает возможность навязать державе, постоянному члену Совета Безопасности ООН, воле других государств в вопросах, имеющих принципиальное с точки зрения ее интересов значение. Высказывания руководителей трех держав в Ялте в связи с планами послевоенного устройства дают представление о том, как мыслился тогда послевоенный мир. Прежде всего следует подчеркнуть, что при различии позиций по тем или иным вопросам все три лидера сходились в одном, в том, что единство великих держав, участниц антигитлеровской коалиции